Так глупо он себя вел, так глупо. Долго потом не мог успокоиться, пытался мысленно оправдаться перед Сашкой, заверить, что не собирается давить на нее и учить жизни. Девочка-то не глупая, и гнильцы, толкающие к порокам, в ней нет совершенно. Чего же тогда он так панически боится? Пытаясь отвлечься от стыда, заставлявшего внутренне корчиться, Артур прошарил все возможные базы и нашел-таки девичью фамилию Сережкиной матери — Осьминкина. И среди жителей улицы Ломоносова обнаружился Осьминкин Виталий Степанович. Похоже, вчера они с Сашкой как раз до его дома и дошли. Чего стоило заглянуть? Крутя в пальцах бумажный квадратик, на котором записал адрес, Логов никак не мог решиться. Вытащить с собой Сашку в Королёв или не трогать? С вечера она так разозлилась, что запретила ему будить ее утром. Впервые за все эти месяцы Артур позавтракал в кафе, а не у нее на кухне. Омлет показался холодным и невкусным. Если и к Осьминкину он наведается без нее, Сашка будет ненавидеть его еще неделю. Вздохнув, Артур набрал ее номер. Сашка ответила так быстро, точно сидела с телефоном в руке. «Привет». У него вдруг сорвался голос, и пришлось откашляться. «Извини, ты проснулась? Готова опять наведаться в космическую столицу России? Я нашел адрес Серёгиного деда». «Уже одеваюсь», — выпалила Сашка. «Спускайся через 15 минут». Отбив звонок, Логов улыбнулся с облегчением и обреченно подумал, похоже, он готов простить этой девочке все, что угодно, ведь у него никого больше нет в целом мире. Артуру не хотелось анализировать, относится он к Сашке как к дочери или как к младшей сестре. Это не имело значения. Они стали родными людьми, сросшимися до того крепко, наживую не разорвать. Мысль о том, что этого могло и не произойти, останься Оксана жива, была неприятна ему. Никто не мог знать, какой сложилась бы жизнь, поверни она в другое русло. Он хотел бы оказаться именно там. В ту воду уже было не войти. Сашка уже ждала у подъезда. Издали она казалась школьницей средних классов. В его детстве такие девчонки зимой еще катались с ледяных горок. Ее большущие голубые глаза так просияли, когда она увидела его машину, что Артур заметил это издали и улыбнулся через стекло. Юркнув на переднее сиденье, Сашка взглянула на него виновато. «Привет. Где ты завтракал сегодня?» «На помойке», — заскулил он. «Добрые люди выбросили картофельные очистки, и я набил ими брюхо». А попил, растопив в ладонях снег. Она фыркнула с видимым облегчением. «Ну тебя. Заедем потом в какую-нибудь забегаловку. Я только кофе выпила с шоколадкой». «С твоей комплекцией тебе этого должно хватить на неделю». «Ага. Ты же знаешь, какая я прорва ненасытная». Через минуту сошло и остаточное напряжение. И Артур всю дорогу до Королёва рассказывал, как встретился однажды с другим великим космонавтом, Алексеем Леоновым. Правда, повод был совершенно земным, связанным с деятельностью одного банка. Но Логов не утерпел, начал расспрашивать, когда выдалась минутка. Усталый, уже выглядевший нездоровым, Алексей Архипович оживился, заговорив о Гагарине. И Артуру стало тепло от ощущения, что дружба этих мужественных людей оказалась сильнее смерти. «Теперь я понимаю, что в этом нет ничего невероятного», — сказал он Сашке, поглядев на ракету, устремившуюся к небу на въезде в Королёв. «От того, что человек умирает, ничего не меняется. Ведь сам-то ты жив. И чувства твои живы, потому что остаются воспоминания. А в них ничего не изменилось. Ты говоришь о маме?» Артур удивился. «А о ком же еще? «Слушай, я давно собиралась тебе сказать. Ты не должен хранить себя вместе с ней». Ему захотелось резко вжать педаль тормоза, чтобы хорошенько встряхнуть Сашку. «Что такое она болтает?» «Я и не хороню», — отозвался он сдержанно. «С чего ты взяла? Я живу полной жизнью». «Ты называешь ее полной?» — хмыкнула она. «А что не так с моей жизнью?» «В ней нет любви», — произнесла она так печально, что у Артура сжалось сердце. Преодолевая боль, он покачал головой. «Неправда. Я вот тебя люблю, к примеру. Это не то. Мы с тобой как родственники. А я говорю о любви мужчины и женщины. Тебе нужна такая любовь. Зачем? Мне и так хорошо. Правда, Сашка, я не испытываю ни малейшего желания открывать сердце кому-то другому. Не говорю, что это навсегда. Может быть, когда-нибудь. Она произнесла, глядя на свои маленькие ручки, стиснутые на коленях. Я видела, как ты плакал. Когда? Спросил он отрывисто. Еще осенью, когда мы расследовали то дело, связанное с психушкой, помнишь? Быстро взглянув на него, Саша отвернулась к окну. Ты все вспомнил. Было дело, подтвердил Артур нехотя. И что из этого следует? Именно то, что я не готов ни к чему новому. Да я даже говорить об этом не хочу, отстань от меня. Кажется, она не обиделась. Ладно. Смотри, это же памятник Сергею Павловичу Королёву. Навстречу им по высокому гранитному постаменту шагал крепкий человек в распахнутом пальто. Лобастая голова его была упрямо склонена, точно главный конструктор до сих пор продолжал сражаться с дураками и сейчас как раз шел на битву. Внизу у памятника стояли корзины с живыми цветами. «Вот с кем я хотел бы встретиться», — мечтательно произнес Артур. Покосившись, Саша произнесла с сомнением. «Без обид, но я не думаю, что Королёв стал бы по доброй воле разговаривать со следователем. После того, как НКВДшники сломали ему челюсть, сильно сомневаюсь». «Я тоже», — признался Логов, помолчав. «Но если хочешь знать, я ни одного заключенного пальцем не тронул». У нее заблестели глаза. «А хотелось?» Еще как, и не раз. Я же только тяжкие расследую. Мне сплошняком уроды попадаются. Вот хоть этот матрос. Его же отпустить придется, если твой дружок на дно заляжет. А мы точно знаем, что он забил до смерти двух парней. Хорошо, что ты не добавил ни в чем не повинных. Артур бросил на нее цепкий взгляд. А у тебя есть сомнения? На днях в Подмосковье магазин ограбили. Ну ты же слышал, наверное. Он кивнул. Двое таджиков забили обухами кассиршу. Слышал, конечно. Но это же не делает убийцами всех таджиков, правда? Как существование матроса не делает скинхедами всех русских. Конечно. Я просто хотела сказать, может, у матроса была причина? Не просто расовая ненависть? Я разберусь, — пообещал Артур. Ты же знаешь, я буду копать, пока есть хоть малейшее сомнение в том, что человек виновен. Я знаю. Твоя вера в меня точно капля радуги. Мне стало легче дышать. Сашка покосилась на него с подозрением. «Издеваешься?» «Ничуть. Для меня это чертовски важно, правда?» И внезапно переключился. «Если ты умираешь с голода, мы можем остановиться прямо сейчас». «Еще чего! Сначала выцепим этого придурка. Ты прикуешь его к себе наручником?» «Я обмотаю его скотчем и засуну в багажник», — пообещал Артур зловеще. «Но делать этого не пришлось».